«Спасибо», — искренне сказал Юки, взойдя за порог с намерением полностью погрузиться в домашнюю рутину, что была намного прекраснее для него, чем возможные конфликты с кандидатами в женихи Лалы. Впрочем, он готов к будущим сражениям. Если кто-то из пришельцев все же посмеет покуситься на его возлюбленную, то Рита безжалостно выбьет из того все плохое. Пусть при подобном исходе событий не ждут пощады. К счастью, зайдя в дом, Юки сразу же избавился от негативного настроения. Микан уже кухарничала к обеду, а Лале ничего не стоило приказать Пеке превратиться в обычную повседневную одежду. Даже в шортиках и футболке розоволосая красавица выглядела прелестно и на все 100 баллов из 100. Общая яркая внешность принцессы делала из нее на вид модель или айдола. Скоро каждый ученик старшей школы Сейнан объявит себя фанатом Саталин. Юки, по-видимому, придется рано или поздно действовать наглее, чтобы до всяких несообразительных людей сразу дошло, кто является ее парнем. «Рита, а о чем ты общался с Джастином?» – поинтересовалась Лала, сидя на диване в зале перед телевизором. Она активно переключала каналы с помощью пульта в попытке найти любопытную ей передачу, между тем, демонстрируя чрезвычайно забавную моську. «Он передал мне сообщение твоего отца», — признался парень, сев к инопланетянке, а после опустив голову на ее коленки и упругие бедра, так ощутимо приятнее и ближе к любимому человеку. Как Лала была изначально контактным человеком, так и Юки привыкал постоянно находиться рядом с ней, согревая свое сердце. «Да, неужели он и вправду наконец-то одобрил мой выбор? Спустя столько лет, это же просто великолепно!» — заликовала Саталин со счастливой улыбкой на устах, мило сжимая кулачки и прикрывая изумрудные глаза. Ее длинные розовые волосы по итогу упали на лицо Рита, обременяя его щекоткой. Особо вдаваться в подробности в диалоге с принцессой парню сейчас не хотелось. Нечего Лалу нагружать информацией о тех же угрозах со стороны короля Девилюка. Мнение Юки о нем точно не было положительным, однако ругаться с родителями Пасси категорически нельзя. Это одно из важнейших правил в отношениях. В конечном счете, до обеда и после него Рита показывал Лале всевозможные хобби в жизни типичного землянина, а на воскресенье они договорились пройтись по магазинам. Он познакомил девушку с приставками и видеоиграми на них, показывал быт людей, хотя особенная заинтересованность Саталин проявилась лишь по отношению к телешоу, где некая девочка-волшебница Кёка боролась со злом с помощью огненной стихии. Юки посчитал подобную передачу скучным, но принцессе понравилось. Настолько, что ее изумрудные очи не отрывались от экрана телевизора. Что ж, у каждого свои вкусы, с этим ничего не поделать. Именно в таком ключе прошел весь последующий день. Рита не забывала и о Микан, о которой думал еще вчера в ванной. Почему бы не проводить больше времени с близкими? Никаких пошлостей под конец вечера так и не произошло. Тем не менее, парень не был расстроен этим. В компании с Лалой ему достаточно и просто находиться рядом с ней. Жаль, что поговорить с богиней любви у него все никак не получилось. Фрея почему-то не появлялась. Легли спать они также вместе, прямо в одну кровать. Даже если это и войдет им в привычку, Юки и Саталин вряд ли будут жаловаться. Их ладони были сжаты в единый кулачок, а пальцы аккуратно сплелись. Ощущая тепло друг друга, парочка влюбленных не чувствовали особого порыва страсти, только уютную романтику, что заставляло обоих неуловимо сокращать между ними расстояние. Не прошло много времени, как принцесса с планеты Девилюк запрокинула бледную оголенную ножку на парня. Может, случайно, а может и не случайно. В темной комнате ее силуэт казался едва различимым. Рита слушал спокойное мерное дыхание Лалы, но по неизвестной причине засыпалось ему как-то не очень. Невольно вспоминалась речь короля галактики, что любого неподготовленного человека могла заставить задрожать от страха. Быть уничтоженным, а все из-за одной девушки, далеко не так прекрасно, как кажется. Трусливый непременно откажется. Благо, Юки таким не являлся, но все равно не мог до конца избавиться от напряжения в грудной клетке. Рита. Вплотную к парню раздался тихий и нежный полусонный голосок. Повернув голову на бок, Юки заметил, что Лала, не открывая глаз, окончательно крепко стиснула его в своих объятиях, покуда ее черный хвостик расположился у него в ногах. Все так же голая, ведь Пеки спал и заряжался отдельно на тумбочке. Разрушительная милота и сексуальность. В памяти заиграли с новой силой воспоминаниями об их первой встрече и то, как данная инопланетная красавица оказалась у него в ванной в попытке избежать преследования. в таком-то мирном темпе из сладостных эпизодов сонной Насти Крита. Между тем, любовь продолжала наполнять его сердце решимостью. Глава 24. Теперь каждое утро Рита начиналось не с кофе, а с осознания приятной реальности, имя которой пробуждение на одной кровати в компании великолепной девушкой, чья красота была известна во всей галактике. Однако, как это обычно и происходит, за нее нужно порой сражаться и воевать. Вот почему, кое-как убив в себе ленивое желание и дальше валяться вместе с Лалой в обминку, Юки аккуратно вырвался из ее цепкой хватки, а сил, кстати, у принцессы с планеты Девилюк предостаточно, дабы следом встать на ноги и начать тренироваться еще до подъема Микон. 6 часов утра говорили о многом, за окном только расцветало. Даже младшая сестра, та еще трудолюбивая пташка, в нынешнее время дремала и видела умиротворяющие сны. Раньше Семирита до этого не поднимался, тем не менее, в жизни каждого наступают перемены, которые следует встречать с полной готовностью и улыбкой на лице. Парень при этом мимолетом окинул взором спящую Саталин, что будто бы почувствовав его уход, стала периодически ворочаться и мямлить что-то невнятное себе под нос. Впрочем, Юки оставалось лишь вздохнуть и открыть дверцы шкафа. Хотелось посмотреть и проверить свое тело благодаря отражению в зеркале. К тому же, требовалось вложить накопленные за вчера очки привязанности, спасибо за них тому случаю на крыше школы. Как-никак он обязан измениться к лучшему, дабы быстрее приблизиться к уровню грядущих незваных гостей из других планет. В ином случае парню не стать женихом Лалы. И если ее отберут у него по итогу, то Рита придется проститься, как оказывается, и с любовью, и с жизнью. Имя пользователя. Юки Рита. Сила. 13. Ловкость. 20. Выносливость. 13. Интеллект. 14. Удача. Харизма. 10. Воля. 18. Очки привязанности. 5. За прошедшую неделю его тело значительно изменилось, избавившись от прежней худобы. Прощайте прошлые 50 килограмм подросткового веса, но и питаться ему теперь приходится больше в несколько раз. Во-первых, Рита вырос на 4 сантиметра и верно приближался к отметке 1,70 м. Для среднестатистического японца очень даже неплохо, в особенности, если брать 15-летний возраст. В своем классе, например, Юки мгновенно стал одним из самых высоких парней. И с системой совершенного человека подобный исход совсем не предел. Парень отчетливо чувствовал это. Плечи перестали казаться слишком костлявыми, уже формировался пресс, хотя точнее сказать, едва заметные, но очертания кубиков. Впрочем, лучше всего смотрелись крепкие ноги Рита. В конце концов, тело парня и до этого занималось футболом. Посему за свою скорость, а также проворность Юки беспокоился меньше всего. Главное сравнять физические характеристики. И уже потом он собирался улучшать свой интеллект, а напоследок и харизму, в которой не было необходимости в принципе с его-то удачей сейчас. С девушками у него совершенно иной подход, связанный с тетрадью любви, и фактически не рассчитанный на использование типичного обаяния. Тем более Рита не считал себя глупым индивидом, оттого и не спешил тратить очки привязанности на ум и то, чтобы превратиться в ученого. Правда, прекратив на эту тему размышлять и тратить свое драгоценное время, Юки принял упор лежа, начав старательно отжиматься руками от пола. Теперь он будет заниматься подобными упражнениями каждое утро, дабы осознать соответствующие телу пределы. Спустя полчаса Рита покончил с первыми 5 подходами. Простые отжимания, пресс, скручивание с поворотами корпуса, планка с локтей, подъем ног, приседания и в завершении отжимания на кулаках. Он выжимал из себя максимум, желая разузнать свои лимиты. В результате отведенного времени пот ручьем стекал с его тела. Соленая жидкость со лба капала прямо на глаза, причиняя болезненное жжение, из-за чего они часто слезились. С учетом тяжелого дыхания, состояние Юки было таким, будто бы он заново решил сойтись в битве с девилюканцем. Крайне паршивая ситуация для непривыкшего к тренировкам человека. Тем не менее, было в этом процессе самоистязания что-то притягательное. В общем-то, для мазохистов самое то. Благо, Юки таковым не являлся, а потому без лишнего промедления спустя пару секунд вложил 4 очка привязанности в показатели силы и выносливости, по 2 на каждую характеристику. Получились в итоге следующие изменения в статусе системы. Имя пользователя. Юки Рита. Сила. 15.2+. Ловкость. 20. Выносливость. 15.2+. Интеллект. 14. Удача. Харизма. 12.2+. Воля. 18. Очки привязанности. 1. К своему же удивлению, Рита также приметил внезапное улучшение параметра харизмы. Спонтанно, ведь никаких очков привязанности для этого он не вкладывал. Тем не менее, почувствовав улучшение собственного физического состояния, а именно полной потери всякой усталости и одышки, вместе с восстановлением общей выносливости, парень перевел взгляд на зеркало впереди. Почти что идеально. Теперь понятно, почему поднялась характеристика харизмы. На руках появились более заметные мускулы, а мышцы живота не просто стали тверже, но и прибавили в кубиках. Заветная шестерка – залог успешного пресса. Шея, грудные мышцы, плечи, спина, бедра и рост, что увеличился на основе нарастания костных тканей его ног. Изменения в теле не поддавались здравому смыслу. Образовалась сплошная жилистость и рельеф. В целом, Юки видел, что стоит вложить ему еще по 5 очков привязанности в силу и выносливость, и можно ожидать полноценного преображения до уровня олимпийского чемпиона. К сожалению, придется объясняться за это в дальнейшем. Вот почему было так важно еще делать вид, что Рита начал заниматься собой. Как минимум, у той же Микон никаких вопросов не будет из-за подобного. Есть даже весомые причины, причем настоящие, обозначаемые желанием не потерять Лалу. К слову о ней, розоволосая инопланетянка проснулась раньше положенных 7 часов утра. Она привстала с кровати и сладко потянулась, отчего ее одеяло соскользнуло с плеч, обнажая шикарное фигуристое тело без видимых изъянов. Легкий зевок сошел с уст принцессы. Изумрудные очи были немного заспанными, тем не менее, позитивные искры в них словно никогда и не пропадут. Элегантные черты лица всегда находились при ней. Шарм Сателин будто бы обладал магическими свойствами, невольно завлекая каждого возможного зрителя. Юки каждый раз утопал в этом чувстве, но он и не жаловался на самом деле. Рита, а почему ты валяешься на полу?» С явным недоумением спросила девушка, поддавшись вперед к краю кровати, из-за чего ее пышные округлости с розовыми сосками существенно покачнулись. Ясно, на чем в такой момент задержался взгляд парня, что смахивал свой пот со лба, усевшись на ковре. От недавней прокачки силы и выносливости, в нем буквально бурлила позитивная энергия, однако время на разврат у них перед школой точно нет. «Тренировался», — на выдохе ответил Юки, поднимаясь на ноги, но избегая объятий и прочих контактов с Лалой, дабы шустро выйти из своей комнаты. Не хотелось бы испортить ей утро своим потным присутствием. Требовалось срочно ополоснуться в душе, чтобы смыть всю липкую соленую жидкость с себя. Впрочем, действия Рита нисколько не помешали Сателин присоединиться уже чуть позже к нему в ванную комнату. К счастью, оба сдержались и проявили терпение, в сей раз спокойно вымыв друг друга мылом и мочалкой, тем самым ограничившись всего лишь парой легких поцелуев. Теперь пришло время завтрака с Микон и последующего похода за знаниями. В частности, Юки после вложения очков привязанности, кроме их нехватки, ощущал еще и неизмеримый голод вкупе с пустотой в области желудка. В конце концов, организм должен брать откуда-то энергию. Блюдо с обильными жирами, белками и углеводами, все эффектно сметалось им со стола сегодня. На второй день ученики продолжали привыкать к Лале и ее добродушной энергичной личности. Для многих она сразу же стала подобна солнцу в унылых школьных буднях, ведь в жизни далеко не последнюю роль играет внешность личности. В этом же плане Сатолин, будучи истинной принцессой галактики, находилась строго на первом месте. Тем не менее, популярность розоволосой красавицы лишь возросла, стоило ей на уроке физкультуры наглядно показать разницу способностей между землянами и девилюканцами. Красивая, жизнерадостная и спортивная, Лала была воплощением идеала. Бег на 100 метров, прыжки в высоту и длину, а также метание диска. Везде инопланетянка демонстрировала высокие результаты, можно даже сказать, по-настоящему рекордные, однако ученики считали, что это не более чем ошибка приборов, вроде секундомера. Мало кто в здравом уме мог поверить в увиденное. Чтобы хрупкая на вид девушка передвигалась со скоростью чемпионов Олимпийских игр, конечно же, это полный бред, которому нельзя просто так поверить. В то же время, ученики и ученицы были разделены по категориям и занимались вдали друг от друга. Двор старшей школы Сейнан занимал огромную территорию, так что проблем с этим не имелось. Однако даже со своей позиции на футбольном поле, Рита наблюдал за своей инопланетной возлюбленной, а также за выглядевшей все время задумчивой Харуной Сейрендзи. Короткие шортики, болтающаяся футболка и счастливо улыбающаяся личико первой, словно в жизни расцвела та самая весна. Тем не менее, игра в футбол и дальнейшее любование Лалой в моменты перерыва между голами Юки были прерваны внезапно появившейся рядом с ним полупрозрачной форме богини Фрии. Очень неожиданное событие, ведь до этого времени она вообще не появлялась перед парнем. Причем она молчала, только взглядом намекая на то, что им следует поговорить сейчас же, отчего Рита пришлось срочно выходить из состязания между классами. Пока что они вели, тем не менее, без него подобный результат удержать будет уже непросто. Так в чем же дело, и почему ты игнорировала меня вчера? Сразу перешел к диалогу Юки с богиней, как только отошел от поля и скрылся за ближайшим деревом. Меня не было целые сутки по причине божественного совета. Каждый обязан был участвовать в совещании, независимо от своей занятности. Ну что, ты доволен таким объяснением? Надменно фыркнула Фрия, словно отдавая ему должное и плавно приземляясь на землю, дабы следом встать прямо лицом к лицу со своим последователем. На ее бесподобной по красоте физиономии всплыла чарующая ухмылка, когда она провела ладонью от своего лба до лба Рита. Да, ныне они были одного роста, и впрямь изумительная картина. В первую их встречу богиня несколько возвышалась над ним, однако теперь ситуация значительно изменилась. Тем более, Юки будет только расти и в дальнейшем. Его плечи, спина, грудная клетка. До всего этого Фрия успела дотронуться руками, вызывая у парня смятение. «Что ты делаешь?» – выразительно выгнул бровь Рита. «Проверяю то, что возвела собственными силами. Я все-таки не ошиблась, из тебя выходит воистину чудесный клинок», – торжественно заявила женщина в своем неизменном откровенном платье, раскинув руки в стороны с гордостью на лице. «Да уж», – протянул Юки, странно поглядывая на богиню, в пурпурных глазах которой иногда вспыхивали искорки слабого огонька безумия и страсти. Впрочем, затем Фрия стала серьезной и все же снизошла до полезной информации, и от нее сердце парня мгновенно похолодело. «В твоей школе завелся негативно настроенный к тебе пришелец. Глава 25. Рита, возможно, я чего-то не понимаю, но ты под какими стероидами вообще?» Подошел к парню и чуть ли не в ухо прокричал его одноклассник Саруима, у которого в футбольной игре между классами отведена роль распасовщика. Вечно оттопыренные уши, ежик черных волос, а также глупая улыбочка на губах. Впрочем, ныне лишь мрачная и завистливая физиономия. Между тем, урок физкультуры уже закончился, ровным счетом, как и спортивный матч, естественно в их пользу, так что сейчас они довольные собой группами собирались идти в раздевалку. «О чем ты?» – равнодушно отозвался Юки, пожав плечами для наглядности своего якобы искреннего недоумения. «Не смей притворяться дураком, с тобой определенно что-то происходит. Да ты ведь за пару дней буквально перерос меня, а вчера к нам в класс перевелась шикарная красавица, что представилась твоей невестой». Начал разглагольствовать Саруима, не забывая при этом активно жестикулировать прямо на ходу. «Пубертат», — ответил одним единственным словом Юки, оглядываясь внимательно по сторонам в поисках подозрительных личностей. Разговор с богиней любви прошел и впрямь плодотворно. Не зря он изначально находился в состоянии ожидания целые сутки. Фрия поведала о том, что благодаря своему божественному чутью, смогла и в самом деле ощутить негативные намерения неизвестного существа, точно не землянина, которые были направлены конкретно на Рита. Причем, по версии женщины, данный враг умеет мимикрировать под любого человека, прикрываясь его внешностью. Больше информации поведать она ему не могла. Придется искать самому, к такому выводу пришел Юки, теперь чаще всматриваясь в мимо проходящих учеников и думая о том, что весь оставшийся день парню следует провести вместе с Лалой для пущей безопасности девушки. Тем не менее, последнее оказалось лишним. «Рита!» – послышался громкий женский возглас, а после в Юки врезалась розоволосая девушка, прыгнув с большущей ловкостью и нежностью к нему в объятия. «Лала», — со вздохом облегчения произнес парень, хватая инопланетянку за талию и чувственно прижимая к себе. Стоящий рядом Саруима в это время взялся за голову в попытке проклясть безумно удачливого друга. Однако одноклассник Рита не заметил кочку на пути, из-за чего сначала оступился, а потом и вовсе упал лицом вниз на пыльную тропинку. Настоящий поцелуй с землей. В отличие от Юки, ему вряд ли когда-нибудь удастся в момент падения хоть кого-либо облапать. Такова его жестокая участь. Стоп, небольшая проверка. Чисто на всякий случай. Как произошла наша первая встреча друг с другом? Задал чрезвычайно важный вопрос Рита, втайне проклиная того неизвестного пришельца, который, свободно разгуливая по территории старшей школы Сейнан, теперь может принять облик каждого близкого ему человека. Ммм. Лала ласково потерлась щекой о парня с влюбленной улыбкой. Неужели ты забыл? Ах, ладно, Рита такой Рита. Я телепортировалась из звездолета к тебе в ванную комнату с помощью своего устройства Пьон-Пьон Варп-Кун. Вспомнил? Разумеется. Тепло ухмыльнулся Юки, следом резко поднимая покрасневшую Сатали на руки и шествуя с ней до школьного здания. Это очаровательное личико и блестящие изумрудные глаза, что неотрывно смотрели на него. Пышные округлости, которые ныне прижимались к грудной клетке Риты и терлись об нее своими торчащими сквозь ткань спортивной футболки сосками, а также бледные руки с аккуратными тонкими пальчиками, что держались за его шею. Лала мило смущалась, осознавая романтическую атмосферу, окружающую их. Ну а ученики, наблюдая за ними со стороны, готовы были натурально грызть ногти от ревности к счастливому положению Юки. В конечном счете, все переоделись и начали готовиться к последующим урокам. Рита старался постоянно находиться рядом с принцессой, подозревая многих из присутствующих, но все-таки в основном заботясь о том, чтобы его любимая девушка была в безопасности. Тем не менее, одна ученица почему-то так и не вернулась в свой класс, несмотря на то, что перемена уже подходила к концу. Увлеченный сохранностью Саталин, Юки на время позабыл о другой своей пассии. Не будь таким беззаботным. Открой тетрадь любви. Внезапно во время общения с Лалой в голове парня раздался обворожительный, но совершенно серьезный голос Фрея. «Я в туалет», — в быстром темпе бросил Рита своей собеседнице, следом встав из-за парты вместе с белой тетрадкой в руках, у которой были багровые края. «Тогда я пойду поговорю с Харуной и Рисой», — весело сообщила вслед ему девушка, после только приметив, что староста их класса как раз-таки и не было в кабинете. «Сайрэндзи Харуна, душевное состояние, беспокойное, встревоженное, находится без сознания. Отношение с владельцем тетради любви, испытывает влюбленность к нему. Действие в реальном времени, похищено и пребывает в клубной теннисной комнате. Воздействие со стороны владельца тетради любви, неактивное. По мере прочтения плавающих строк текста, в чистых золотисто-карих глазах Рита вспыхивали огоньки ярости. Из него словно в тот час выбили ранее умиротворенный дух, оставляя после себя лишь холод и снежную бурю всепоглощающего гнева. Брови Юки нахмурились, а губы сжались в тонкую полоску. Больше не ведая за причины медлить, парень сделал идеальный старт с коридора школы и помчался на максимальной скорости к тому месту, что описывалось на странице с Харуной. К счастью, еще вчера Сайрэндзи показала ему и Лале, где находится клубная комната по теннису. Ноги Рита неслись настолько быстро, что он будто бы оставлял за собой размытую тень собственного силуэта. Черноволосая девушка, следящая за порядком в коридорах, во властной манере захотела даже его остановить по пути. Тем не менее, Юки ее полностью проигнорировал, буквально за минуту пронесшись через весь округ старшей школы Сэйнэн, дабы по итогу с ноги вломиться вовнутрь пристройки. В самой каморке, где присутствовали все атрибуты игры в теннис, с потолка свисали механические тентакли, жертвой которых была бессознательная Харуна. «Вот это ты напрасно сделал, ублюдок!» Полыхающий злобой взор Рита остановился на светловолосом мужчине в спортивной форме. «Ты как раз вовремя. Я уже собирался позвонить тебе с ее номера», — с мерзкой улыбкой сказал Сасуга Сенси, которого все ученики в старшей школе Сэйнэн знали как учителя физкультуры, а также руководителя женского теннисного клуба. Впрочем, в следующий момент его облик претерпел весомые изменения. Кожа начала противно извиваться, волосы встали дыбом, затем бесследно сливаясь с плотью, а уши деформировались, превращаясь в уродливую рептилию с длинным языком. Подобная внешность не просто отталкивали, но и вызывали рвотные рефлексы. Жилистый пришелец держал в тонких ладонях необычное устройство, с помощью которого контролировал механические щупальца, которые крепко удержали бедную Харуну. «Только дернись, и они ее мгновенно задушат», — визгливым голосом проговорил уродец, кивая в сторону девушки в спортивной футболке и шортиках. «Меня зовут Гибри, я здесь, чтобы забрать себе Лалу. Откажись от свадьбы с ней, и тогда я отпущу твою одноклассницу. Судя по взглядам, которые последняя на тебя кидала во время урока физкультуры, ты ей как раз неравнодушен. Как тебе такой вариант событий?» Инопланетная рептилия противно облизывалась, раскинув свои костлявые руки ящерицы в провокационной позе. Тентакли позади него энергично задвигались, сжимая грудь Харуны, ее талию и область промежности между ног. Не это ли последняя капля для Рита? Очевидно, Сие существо желало доступно продемонстрировать свое доминирующее положение, а также запугать противника. Специально для этого оно угрожало Юки в разговоре с ним. Держа пальцы на кнопке с устройством со щупальцами, пришелец на самом деле блефовал. Как представитель расы балкианцев, кроме способности изменить свой облик, у него ничего более и не получалось. В его случае шантаж – единственный метод, чтобы победить и добраться до Лалы. Трусость не знает границ. Вот только, парень данную тварь даже и не слушал. Перед его глазами исчезло абсолютно все, за исключением ненавистного врага. Зрачки парня сузились, а кулаки сжались до хруста. Неестественная тень упала на бесстрастное лицо Юки, следом явив на нем дикий оскал. «Поболтали? Теперь дай мне убить тебя», — изрек чересчур спокойным голосом Рита, после молниеносно бросившись на пришельца. Единственное очко привязанности по мысленному приказу парня перешло к показателю ловкости, тем самым, придавая дополнительную скорость своему телу. Ловкость. 21. В ответ рептилоид громко зарычал, увеличиваясь в размерах и обретая невиданные ранние мускулы, что вкупе с острыми когтями и наростами по всему хребту. Еще один способ представителя расы балкианцев добиться устрашения. Всего лишь фальшивка, однако, Гибрий впрямь внешне превратился в физически развитого монстра под 2 метра ростом. Обычный человек, определенно, почувствовал бы испуг или на худой конец беспокойство, но, к сожалению для Гибри, Юки был слишком зол, чтобы заботиться о персональных чувствах. «Ты пожалеешь, что пошел против меня», — басом прогорланил пришелец, покуда между ними было расстояние в 10 метров. Но Рита, находясь под воздействием адреналина и притока энергии из-за системы, совсем не следил за чем-либо еще, окромя своего врага. Золотисто-карие глаза парня словно светились от жажды убийства. Мгновенно сократив дистанцию, он сделал это настолько быстро, что Гибри не успел даже для вида замахнуться на него. Сердце уродливого рептилоида готово было остановиться от пугающего оскала землянина и его промелькнувшей фигуры. Балкианец познал страх и ужас. Рита стал для него воплощением настоящего дьявола. «Погоди!» – истошно завопил монстр. В попытке извиниться, он возжелал сделать искренний поклон, но вместо этого нарвался на удар прямо в лоб. Воспользовавшись инерцией со своего наскока, Юки направил летящее колено в лицо врагу. Почти сразу же оболочка пришельца начала разваливаться на манер карточного домика. Один удар и тело Гибри стало разрушаться. Его голова рептилии откинулась назад после получения мощного нокаутирующего удара. Заваливаясь на пол, балкианец уже уменьшался в размерах. Однако Рита это совсем не волновало. Ослепленный злобой и яростью, парень перевел избиение в позицию грэпплинга, приступив к беспорядочному нанесению ударов кулаками по уродливой физиономии Гибри. Тот потерял сознание еще после летящего колена, тем не менее, Юки было просто плевать. Его костяшки покрылись зеленой кровью пришельца. От морды балкианца больше ничего не осталось. Будучи и так уязвимым к физическому урону, Гибри мог в любой момент умереть, но Рита все равно избивал того методичными ударами, пока рептилоид не принял свою истинную форму в виде маленького существа. «Это будет неплохим доказательством моих серьезных намерений для отца Лалы». Юки отошел от тушки Гибри, тот вроде как дышал, и следом перевел взгляд на бессознательную Харуну. Требовалось срочно избавиться от механических щупалец, что продолжали крепко удерживать ее на весу. «Рита». Но полной неожиданностью для парня стал прозвучавший голос Лалы за его спиной. Глава 26. В сердце Юки клубилось адреналиновым дымом приятнейшее удовлетворение. Чувство победы влияло на эндорфины, что посылались в мозг парня, принося ему тем самым огромное счастье и радость исполненного желания выбить всю дурь из инопланетного врага. Благо, агрессия внутри него медленно отступала, сменяясь на умиротворение. Тем более Харуна до сих пор оставалась стиснутой механическими щупальцами. Очевидно, ей требовалась срочная помощь. Так что, наконец-то отойдя от избитой тушки Гибри, он направился к старости их класса. Тем не менее, намного раньше за его спиной раздался знакомый женский голосок. «Рита». Резко дернув руками и разбрызгав в разные стороны зеленую кровь пришельца, парень повернулся к застывшей от удивления на пороге клубной комнаты Лали, подле которой крутился механический песик, издающий роботизированный лай. Еще одно необычное изобретение принцессы Девилюка. «Прости, наверное, сейчас я выгляжу далеко не самым элегантным образом». Устало вздохнув, Рита почти сразу же ощутил накатившуюся тошноту и некоторую слабость. Справившись с воздействием аффекта, До парня только дошло, настолько жестокими могут показаться его действия со стороны. Из-за этого он подсознательно предвещал негативную реакцию от Саталин, какой бы добродушной обычно она ни была. Однако Юки оказался совсем не прав в своем умозаключении. Фух, с облегчением выдохнула розоволосая девушка, молниеносно подскочив к Рита и Сейрендзи. «Так с тобой и Харуной все в порядке. Я услышала чьи-то страшные вопли, поспешив сюда на всех парах. Хорошо, что мой нюх-нюх ищейка Кун мигом напал на твой след», — пылко объяснилась принцесса под роботизированное гавканье механической собачки, лишь мельком поглядев на поверженного уродца, а после сосредоточившись на подруге, что висела без сознания на механических щупальцах. С силой девилюканки Лали ничего не стоило крепко ухватиться за талию Харуны одной рукой, а другой разорвать путы. То есть все-таки бить морды буквально является наиболее доступным решением всех проблем, — задумчиво пробормотал Юки, вообще не наблюдая какой-либо необычной реакции Саталин, ведь она вела себя как всегда. «Этот гибрид — гадкий тип, он никогда не считался с моим мнением», — с отвращением высказалась Лала, с презрением посмотрев на валяющегося в луже зеленой крови мелкого пришельца. «Значит, полностью заслужил такую участь», — серьезным тоном дополнил ее слова Рита, чтобы затем подобрать случайно найденное белое полотенце и вытереть об него свои руки. Следом Юки посодействовал Саталин и подхватил Харуну, когда принцесса окончательно покончила с механическими щупальцами на ногах старосты их класса. Гибри физически не представляет опасности из-за своего слабого тела, но он очень подлая и хитрая личность. «Рита, спасибо тебе, что защитил Харуну. Тем более, если бы не я, то у него не было бы причин появляться на этой планете», — понурила голову Лала, ощущая себя виноватой в данном инциденте. Впрочем, Юки думал совершенно иначе. «Не говори глупостей, она же не пострадала, а подобное означает, что грустить попусту бессмысленно. Этот гибрид намеренно позвонил мне на телефон и решил поставить перед выбором. Либо я отказываюсь от тебя, либо он нападет на Харуну». Естественно, я разозлился. «Эх, возможно, даже слишком», — покачал головой Рита, укладывая Сейрендзи к шкафчикам с предельной аккуратностью. «Нет, ты сделал все правильно», — уверенно изрекла принцесса, делая шаг вперед и бережно хватая Юки за руку. В конце концов, какой бы наивной персоной Саталин ни была, она прекрасно осознавала, что некоторые существа достойны телесного наказания, тем более, такие как Гибри. «Если ты, правда, так искренне считаешь, то мне же будет спокойнее», — испустил тяжелый вздох парень, нежно приобняв розоволосую инопланетянку, ради которой он вполне готов стать жестоким человеком. От ее макушки шел душистый цветочный аромат, пышная и упругая грудь упиралась ему в корпус, а носик Лалы терся Рита о шею. В конечном счете, потискав друг друга около минуты, они собрались позаботиться о ситуации. Например, принцесса планеты Девилюк достала из кармана пиджачка некое устройство, что внешне напоминало навороченный телефон. Набрав определенный числовой код, она смогла призвать из своего особого подпространства футуристичный унитаз. У него открылась сидушка, и девушка с легкой улыбочкой на устах подобрала гибри, без лишних раздумий окунув того и смыв. «Это буль-буль унитаз Кун. Он переместит гибри в космос», — весело воскликнула Лала, пока Юки изумлялся столь уникальным изобретением инопланетянки. «А у тебя есть что-то, благодаря чему Харуна сможет сразу пробудиться?» — все же решился спросить парень, сильно надеясь, что Саталин не из числа безумных ученых. «Разумеется», — активно закивала Лала с воодушевленной ухмылкой и яркими глазами изумрудного цвета. Еще через несколько секунд из ее поразительного телефона вырвался ослепительный свет вместе с белоснежными перчатками, на поверхности которых был нанесен черный узор, фирменный знак самой принцессы. Впрочем, важно не это, а именно то, что данную вещь по итогу Саталин отдала конкретно Рита. Парень же мысленно взмолился, чтобы ничего плохого и чудного из-за прибора Лалы не произошло. Вот только Юки был чересчур наивен в этом плане. Для него дальнейшее послужит уроком. По словам инопланетянки, как только он наденет сей перчатки и дотронется до Харуны, то она мгновенно вернется в сознание и без нашатырного спирта за счет слабеньких разрядов, выдаваемых тканью. Таким образом, прикоснувшись к щеке бледной девушки с темно-синими короткими волосами, Рита был вынужден параллельно размышлять на тему того, как ему и Лали придется после этого объясняться перед Сейрендзи. Кому в здравом уме вообще понравится факт похищения? Ха-а! Однако почему-то вместо последующего пробуждения, Из уст вырубленной габри девушки сошел мягкий стон, хотя Юки, присевший рядом, всего лишь дотронулся до ее щеки. Из-за этого парень повернулся к инопланетянке с вопросом в глазах. «Попробуй еще», — убеждала его Лала. Рита прислушался, воспользовавшись уже второй рукой и положив ее на плечо старосты их класса. «Ха-а, ха-а», — хрупкая фигурка Харуны вздрогнула вкупе с томными стонами, которые она издавала из чуть приоткрытого ротика. Щечки Сейрэнгзи покраснели, девушка стала тяжело пыхтеть и ее небольшая грудь вздымалась, затем опадая в такт неровного дыхания. И последней вишенкой на торте служило то, что одноклассница Юки неосознанно протянула к нему руки, крепко приобняв за шею. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Один. «Лала, твое устройство определенно функционирует не так, как нужно», — высказался резко Рита с примесью паники в голосе. «Хи-хи-хи, это значит, что его нужно доработать». «Понятненько». Она беззаботно улыбнулась, будто бы ни о чем не беспокоясь. В то же время Харуна, что чуть ранее начала обнимать Юки и чувственно ластиться к нему, наконец-то открыла свои пурпурные очи. И первым, что девушка увидела, так это лицо парня вблизи, а также свое смущающее положение, находясь в объятиях Рита. Сейрэнгзи сразу последовала заученным инстинктом против различных извращенцев. Просто по наитию красавица оттолкнула от себя одноклассника и захотела влепить тому звонкую пощечину. «Куда?» — поинтересовался с ухмылкой обладатель карих глаз, без особых проблем перехватывая ладонь девушки и соприкасаясь с ней перчатками Лалы. «Ах, Юки-кун!» Тело Харуны моментально вздрогнуло и мелко задрожало. Изначально Сейрэнгзи попыталась встать на ноги, однако теперь была вынуждена падать на пол из-за резкого прилива удовольствия и слабости. Благо, Рита поймал ее. Однако перчатки снова дотронулись до кожи девушки, посему она опять не сдержалась и застонала с пошлым личиком и блаженством в пурпурных глазах. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Два. «Лала, ты что, устройство для мастурбации соорудила?» Юки был ошарашен, как будто бы ему одной тетради любви для возбуждения девушек мало в жизни. Но Харуна ведь пробудилась ото сна. «Ура мне и тебе!» — выдала филигранный ответ инопланетянка с яркой улыбкой, пока староста их класса дрожала и эротично изгибалась в крепких объятиях парня. Ее промежность намокла. Ткань шортиков не могла скрыть влажное пятнышко. Казалось, еще чуть-чуть и Сейрэнгзи вновь потеряет сознание. Тем не менее, принцесса планеты Девилюк все-таки решила вмешаться. Она помогла Харуне опереться на себя, а перчатки на ладони Хрита отправила обратно в свой телефон с подпространством. Лала также не забыла и про унитаз, сначала сбросив туда механические щупальца и смыв, дабы затем попрощаться уже и с этим прибором. Теперь следовало позаботиться о Харуне, которая едва не испытала два стресса за день. «Ты в порядке?» – спросил Рита, отступая назад чисто на всякий случай, чтобы не попасть под горячую руку одноклассницы. «Нет», будучи полностью залившей от ушей до шеи, проговорила Сейрэнгзи тихим голоском. Если бы не стеснение из-за недавней ситуации, то она бы уже начала задавать те или иные вопросы. Однако мысли в голове Харуны путались. К тому же, староста класса не могла оставаться спокойной в компании Юки и его инопланетной невесты. Их вчерашний разговор до сих пор приводил в сердце путаницу. Пришельцы, наследник владыки галактики, а также предложение с полиаморными отношениями. «А ты помнишь, что приключилось?» — полюбопытствовала уже именно Лала, мигом очутившись рядом с Сейрэнгзи. «Из последнего, только то, как Сасуга-сенсей попросил меня пройти с ним в клубную комнату», — растерянно произнесла Харуна, после начав озираться по сторонам в поисках оного человека. «Я все расскажу», — прокашлялся в кулак Рита. Их ждала весьма сложная беседа. «То есть вы хотите сказать, что какой-то пришелец из далекого космоса по имени Гибри мимикрировал под Сасуга-сенсея, чтобы взять меня в заложники с целью заполучить себе Лалу-сан и престол императора Девилюка через шантаж Юки-куна?» — рассудила под конец прозвучавшей истории Сейрэнгзи вслух. Впрочем, говорила она больше для себя, чем для присутствующих, стараясь добраться до адекватных мыслей. В конце концов, настоящее сумасшествие ворвалось в ее жизнь ураганом. Доподлинный хаос, связанный с двумя личностями, которые стояли перед ней и мерно кивали головой. «Харуна, послушай, Рита так свирепо расправился с этим Гибри, что тот валялся на полу избитым. А это все, потому что он переживал за твою безопасность. Я не видела всего, но мне сказали, что Рита несся по коридорам со скоростью молнии», — выдала внезапную истину Лала, положив свои руки на плечи подруги и следом продолжив бодрым тоном. «Поэтому мы просто обязаны объединиться и стать одной семьей. Согласен, Харуна, теперь я буду защищать тебя как раз на случай нападений всяких пришельцев», — искренне заявил Юки, отважно подыгрывая словам принцессы. «Как удобно, когда твоя девушка сама согласна на гарем». Глава 27.18+. По итогу на последний урок компания Рита все-таки опоздала. За это им сделал строгий словесный выговор Синси, однако в остальном можно было наконец-то расслабиться. После всего учебного дня Харуна, хоть в сердце и признала розоволосую инопланетянку как подругу, но в действительности пошла домой вместе с Рисой и Мией, дабы окончательно не поддаться беспечно на предложение стать семьей. Однако перед школьными воротами Сейрэндзи не удержалась и бросила последний взгляд на удаляющуюся парочку в лице Юки и Саталин. После произошедшего ей вновь придется сосредоточиться на тщательном обдумывании нынешней ситуации. Харуна была искренне влюблена в Рита, но девушке все равно не нравилась мысль, что она будет вынуждена делить его с кем-либо еще. Тем не менее, последние слова Юки о ее защите до сих пор заставляли Сейрэндзи сильно краснеть. К тому же, постоянные вопросы Рисы лишь усугубляли положение юной девушки. Однако, между тем, Харуна твердо решила для себя. Сегодня она обязательно попросит любовного совета у старшей сестры. Закрывшись в туалете после весьма утомительного дня, но крайне приятного обеда за столом с Микан и Лалой, Юки сел на белый трон и сразу же схватился за голову. Разумеется, просто чтобы пошевелить извилинами в тишине. В конце концов, ему требовался срочный разговор по душам с богиней. Только этой особе он мог высказаться обо всех своих проблемах. Остальные близкие не поймут. «Фрея, по-моему, с моей удачей точно что-то не так. Я ведь и впрямь официально стал наследником короля галактики», — отрешенно вымолвил вслух парень, едва ли не ударяясь лбом о холодную стенку сбоку. «А я о чем тебе все это время толдычила?» Зрелая и изящная красотка из мифов материализовалась в воздухе, но так как туалет в доме представлял собой ограниченное в пространстве помещение, то богине пришлось усесться своей роскошной попкой на колени Юки. «Да, но одно дело падать и лапать случайных девушек, а другое впутываться во всякие приключения с пришельцами», — излишне громко воскликнул Рита, ощущая ускоренный ритм сердцебиения в грудной клетке. Чары Фрии работали на полную мощность. Богиня неотразимо улыбалась ему в ответ, а ее пурпурные глаза таинственно сияли, словно заставляя Юки утонуть в них. Совершенное лицо находилось совсем близко. Зрительный контакт не прекращался ни на секунду. Тем более, сия персона и еще приобняла Рита за шею, чтобы случайно не упасть назад. И как бы парень ни старался сохранять спокойный дух, а достойно скрывать свое возбуждение, становилось очень тяжело в подобном положении. «Ну что за женская провокация и проверка на самообладание? Только не сейчас. Так ты жалеешь, что в твоей жизни появились такие препятствия?» — спросила у него Фрея, начав активно двигать своей попкой и подбираться все ближе к Рита. «Нет, конечно. Моя любовь к Лале чистая и непритворная. Именно поэтому я продолжу развиваться с помощью системы, чтобы никто не помешал мне нам обоим устроить свадьбу. Я превосходно понимаю, к чему ты клонишь». Голос Юки был предельно серьезным и решительным. Его золотисто-карие глаза горели боевым огнем. Это уже его вторая жизнь, так что он прекрасно уверен в том, какие чувства может испытать к той или иной девушке. Есть опыт. Тем не менее, когда он находится рядом с принцессой Девилюка, остается лишь поверить в тот факт, что привязаться за столь короткое время к кому-либо все же возможно. И парень дорожил данной образовавшейся связью. «Тогда используй мой артефакт», — резко изрекла Фрея, не прекращая после говорить тоном истинного мудрого наставника. «Ты еще даже не достиг пика своего тела, ведь тебе не хватает очков привязанности. Ради своей ненаглядной, ты обязан не просто стать сильнее, но и через тетрадь любви покорить как можно больше женских сердец». «Опять манипуляции, что ли?» — как бы невзначай пробормотал Юки, взглянув на потолок. «Я приметила в твоей школе несколько красивых девиц. Если ты не займешься с ними в итоге сексом, то мне придется окончательно разочароваться в тебе». Фрея щелкнула ему пальцем по носу, придав своей речи колорит показательной важности и суровости. «Все, все, я определенно прислушаюсь к твоим доводам, ладно?» — вздохнул и поднял свои руки в знак капитуляции Рита, затем наблюдая, как богиня страсти исчезает в мягком сиянии из пурпурных огней, в качестве нематериальной формы. Впрочем, в следующий момент парень опустил свой взор на белую цепь, что находилась у него на шее. Теперь наподобие кулона висел светлый маленький блокнот с размером в палец, у которого были бардовые края. Оказывается, тетрадь любви вполне способна менять свой наружный облик. Тем более в виде кулона сей божественный артефакт Фрии становился значительно удобнее и компактнее для Юки. Парень достал из кармана шорт-ручку, придя к решению записать туда еще и Лалу. Тетрадь любви подробно расписывает не только чувства конкретной цели, но даже и ее точное местоположение, объясняя все доступным для владельца языком. В случае чего, если кто-либо из близких людей Рита окажется в опасности, он непременно отправится к ним на помощь, как это произошло в случае с Харуной. Тем не менее, по словам Лалы, Гибрий лишь внешне походил на страшную угрозу, однако сам пришелец из себя ничего не представлял и мог бы быть побежден одним толчком от девилюканца. Вот поэтому, если появится враг опаснее, то нужно быть максимально готовым. «Рита, ты еще долго там будешь?» Снаружи внезапно послышался ворчливый голосок Микон. «Выхожу», — ответил парень, не забыв для вида нажать на кнопку слива унитаза. «Все же везде достанут. Имя пользователя. Юки Рита. Сила. 15. Ловкость. 21. Выносливость. 15. Интеллект. 14. Удача. Харизма. 12. Воля. 18. Очки привязанности. 2. Имеющиеся очки привязанности он тотчас вложил в характеристику харизма. Харизма. 14. Теперь его планы несколько изменились. Сделав необходимый вклад на будущее, Рита собирается позже собрать как можно больше системной валюты с помощью тетради любви и своего улучшенного шарма. С первым Юки хочет воздействовать на возбуждение целей, а со вторым влюблять в себя разнообразных красавиц со старшей школы Сейнан, тем самым, следуя прямым заветам богини Фрии. Вечер того же дня, после замечательного ужина, Рита привел в порядок свою комнату, в частности, протер полки от пыли, пропылесосил под кроватью, а также проветрил помещение, открыв окно с балкона. Все, чтобы облегчить трудовые будни младшей сестренки. Поэтому, разобравшись со всеми бытовыми вопросами, Юки засобирался в душ перед тем, как лечь спать. «Ты мыться, Рита, я с тобой. И куда же в этой ситуации без Саталин?» Розоволосая девушка с яркой улыбкой на своем прелестном личике со скоростью молнии оказалась в проходе коридора, виляя шикарными бедрами и активно вертя черным хвостиком. У нее под боком было полотенце, в которое она и завернулась, как только Пеки трансформировался в свою изначальную форму. «Лала сама, пожалуйста, ведите себя достойно, как и подобает первой принцессе планеты Девилюк», вымолвил высоким электронным голоском летающий робот. «Обязательно», — закивала головой инопланетянка, открывая дверь, ведущую в ванную комнаты, откуда уже доносился звук льющейся воды из открытого крана. «Да кому ты врешь?» — нахально ухмыльнулся Юки позади, сразу сближаясь с Лалой и хватая ее за кончик черного хвостика. «Ах, Эрита, стой, ах!» Поддавшись наплыву безумного наслаждения от резкой стимуляции эрогенной зоны, Саталин эротично выгнула спинку, как следствие, без зазрения совести оттопырив свою округлую голую попку и чуть было не свалилась на пол из-за этого. Ее красивое лицо мгновенно преисполнилось похотью. Благо, парень вовремя попридержал возлюбленную за талию. Микон смотрела телевизор на первом этаже, а потому Юки нашел нынешний момент идеальным для своих действий. В конце концов, они официальная пара, так в чем проблема? «Лала, ты такая сексуальная и чувствительная», на ушко шепотом ей произнес Рита, поворачивая возбужденную инопланетянку к себе, а после страстно целуя ее в губы. Притом одной свободной рукой он продолжал тискать сердцевидный кончик черного хвостика принцессы. «Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Один. Ах!» Саталин издавала громкие развратные стоны, а ее изумрудные глаза накрылись пеленой волнительного блаженства. Она попыталась ответить на поцелуй, но Юки слишком уверенно начал доминировать над ней, легко проталкивая свой язык наводить порядок внутри приоткрытого ротика девушки. «Давай зайдем», — выдохнул парень, стиснув ногую инопланетную красавицу в своих объятиях и вместе с ней закрывшись в ванной комнате. За всего одну минуту стимуляции хвостика Лалы и их пылкого поцелуя с языком, во внутренних сторонах ее бедер уже блестел обильный потоп из собравшихся капелек любовного сока, что медленно стекали по тонким и изящным ножкам. Еще бы чуть-чуть и под ней растеклась распутная лужица. «Что за бесстыдство?» – посетовал вслух Пеки. Несмотря на то, что он робот и сильно ограничен в эмоциях, прямо сейчас его охватывал дикий шок. Тем временем та извращенная парочка, преисполненная возбуждением и любовью, как только оказалась в ванной комнате, перестала как-либо сдерживать себя. Рита с жадностью придавил Сатолин к двери и стал руками заново исследовать чудесное тело красавицы. Бесподобная фигурка без изъянов. Ладони парня словно погружались в пышные груди Лалы с их оттопыренными розовыми сосками. Будто бы мягкие подушки бархатной и бледной кожи, из-за которых создавалось притягательное ощущение тонущих пальцев. «Ах, Рита! Томные стоны Сатолин были прерваны еще одним глубоким поцелуем. Они страстно обменивались слюной и контактировали через языки, которые словно воспылали с температурой вулканической магмы. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Два. В прошлый раз. Именно я сделал тебе приятно. Так почему бы сегодня нам не поменяться с тобой ролями?» Юки наконец-то позволил проявиться собственному звериному оскалу, на секунду отстранившись от прижатой принцессы и внимательно заглянув ей в глаза. И пусть влечению Сатолин не было в данный момент предела, до нее прекрасно дошел смысл тех слов, только что сказанных парнем. Я, и без того румяное личико возбужденной Лалы густо покраснело. Тем не менее, вчера она тайком залезла в интернет землян и немного восполнила недостающие элементы знаний на тему сексуальных отношений. Посему, невзирая на некоторые свои колебания по причине сильнейшего смущения, инопланетянка собралась с духом и соблазнительно опустилась на колени, дотронувшись рукой до палатки Рита. Независимо от ее действий, возбужденная Лала всегда смотрелась сексуально. Глава 28-18+. Рита. Чарующий тихий голосок принцессы Девилюка будто бы хотел добраться до самых потаенных уголков сердца Юки. Ее розовые гладкие волосы не спадали по спине, легко достигая керамической плитки пола ванной комнаты. Изумрудные глаза сверкали смущением вперемешку со страстью и желанием, поглядывая на него снизу вверх. Парень выдохнул от столь притягательной картины, которой его одарила сама девушка. В конце концов, прямо перед ним на коленях сейчас стояла дочь так называемого короля галактики. Последний грозился тем, что уничтожит планету Рита, тем не менее, из-за Сатолин никакие устрашения на нем так просто не сработают. Настоящая любовь и пылкая связь справятся со всеми проблемами. И все-таки, инопланетянка была удостоена воистину шикарной внешности. Ее пухлые вишневые губки не закрывались вследствие тяжелого дыхания, язычок во рту подрагивал, зрачки сфокусировали взгляд на паховую область Юки. Румяные щечки смотрелись очень мило, тем более Лала идеально совмещала в себе наивную утонченность и сексуальность. Розовые соски красавицы торчали и в полной мере демонстрировали свое возбуждение. А поскольку Сатолин имела грудь весьма большого размера, эстетическая составляющая телосложения принцессы глобально поражала воображение. «Постарайся, хорошо?» Рита с улыбкой обратился к возлюбленной, пригладив мягкие локоны на ее макушке и следом сняв со своего туловища мешковатую футболку. Лала твердо кивнула, всем своим видом показывая, насколько в ней сильно полыхает тот самый огонь страсти и решительности. Любовь делала ее достаточно храброй персоной. Между тем, зеленые очи дрожали, она протянула ладонь к шортам Юки, начав аккуратно поглаживать выпирающую там палатку. В прошлый раз у нее не получилось всласть пощупать со всех сторон парня, поэтому Сатолин позволила себе немного полюбопытничать. Лала прижалась к ноге Рита, одновременно с этим другой своей рукой, не забывая с влечением дотрагиваться до его торса. Тому было приятно, хоть и несколько щекотно. Также девушка успела заметить, что ее будущий муж слишком быстро наращивает мускулатуру всего тела. Однако вдруг это у землян такая часть физиологии? В конечном итоге, проведя рукой напоследок по вставшему бойцу Юки через ткань одежды, она без всякого промедления стянула с него шорты вместе с трусами. В ее случае эротичные маневры лишь дополнялись уверенностью к победе. Лала хотела доставить удовольствие любимому человеку и останавливаться явно не собиралась. «Ха-ха!» – расслабленно вздохнул Рита, чувствуя на своем раскаленном стволе чуть прохладные тонкие пальчики принцессы. Небольшая улыбочка расцвела на устах красавицы. Ей в нос ударил необычный запах мужского члена, пока Сатолин старалась ухватиться рукой за член парня. С увеличением характеристик с помощью очков привязанности и системы, агрегат Юки равным образом преображался в своих размерах, выходя за рамки 15-летнего тела. А ведь Рита так и так до этого не имел каких-либо комплексов на сей счет, вот почему Лала была даже чуть ошарашена увиденным. Просмотренный ею материал вчера едва ли поможет в битве один на один с таким монстром. Тем не менее, в планы девушки не входило так просто сдаваться. С решимостью поддавшись вперед, Сателин высунула свой влажный из-за скопившейся слюны язычок и с мурашками по коже провела им по горячей и набухшей, по причине сильного возбуждения, головке члена. И хоть в действиях принцессы не чувствовался опыт вообще, прикладываемые усердия значили намного больше в данной ситуации. Лала начала активно ласкать Брушкарита своим языком, как будто бы облизывая свое любимейшее мороженое, она не жалела сил, проводя им по головке, а дальше и вниз по твердому обжигающему стволу. Своим покрасневшим носиком девушка натыкалась на выпирающие вены, что пульсировали от возбуждения. С каждой новой секундой запах все пуще дурманил разум Сатолин. Ее язычок буквально онемел, двигаясь по коже члена, а терпкий вкус во рту ни разу не пропадал, а только усиливался. Изумрудные глаза накрывались пеленой страсти, покуда по губам девушки без остановки текли слюнки. Возбуждение накрыло сознание Лалы, и доказательство тому была обильная лужица любовных соков под бедрами. Юки чувствовал то же самое. Это только прелюдия. Минет в исполнении инопланетной красавицы еще толком и не начался, однако один лишь невинный и сексуальный внешний вид Сателин заставлял парня ощущать нарастающее давление в области паха. Ам! Девушка широко раскрыла свой влажный ротик и прикрыла зеленые глазки, дабы затем двумя руками схватиться за крупный ствол члена Рита и проглотить его горячую головку с желаемой жадностью на бесподобном личике. «Ха-а!» – зажмурился парень от восхитительного ощущения столь теплого женского горла. Опьяняющее наслаждение прокатилось волнами по телу Юки, принуждая его невольно вздыхать время от времени. Развратные звуки хлюпанья моментально заполнили всю ванную комнату. Вытянув свои губки, Лала таки смогла взять в рот определенную часть члена Рита. А так как размеры еще позволяли, принцессе пришлось проводить ладонями по оставшемуся крепкому стволу дружка Юки. Шаловливый язычок энергично внутри игрался с крайней плотью, покуда из уретры прямо на его кончик стекал предэякулят, смешиваясь со слюной принцессы. «Отлично!» – полушепотом проговорил парень, кладя руки на голову девушки. Сателин демонстрировала свой нынешний максимум на поприще извращений. Минет с ее чувственным родением не слабо так бил по мозгам Рита. Длинные розовые волосы до пола обретали все более неряшливый вид. Действуя согласно желанию удовлетворить любимого человека довольным, она старательно проталкивала член Юки себе в горло. Чавканья принцессы будоражили разум. Страсть будто бы клубилась в помещении. Разврат наполнил данное место полностью. Лала сама получала кайф от своей работы, прижимаясь грудью и возбужденными розовыми сосками к коленям парня. Изумрудные очи искрились от вожделения, изначально только заглатывая головку члена. Сателин по итогу моментами останавливалась на определенной длине и активно проводила языком по внешней стороне мужского полового органа. Раскаленное дыхание же словно ударяло по Рита, отчего он не прекращал вздрагивать. «ММХА!» – мычала инопланетянка. Резко вытащив член Юки изо рта, она вновь провела язычком по стволу, специально медленно опускаясь к его шарам. Дрожь вкупе с растекающимся блаженством выбивала весь дух из Рита. Идеальная во многих отношениях, Лала также демонстрировала и чудесное инстинктивное понимание секса. Она не забывала про руки, что совершали обратные движения, пока ее ладони усердно сжимали ствол его члена. Тело принцессы прижималось к ногам парня, из киски Сателин стекали любовные соки, настолько у нее свербело там, но она со всей любовью и страстью стремилась помочь жениху на пути к собственному оргазму. Ха-а, как раз натиск усилился. Приятное ощущение без остатка вытеснило все остальные чувства Юки. Тотчас тело онемело, его ноги стали чуть подрагивать, пока Лала развратно насаживалась своей глоткой на член. Головка билась о мягкие, но жаркие стенки горла. Лавина удовольствия начала накрывать от пят до макушки. Короткий, но крайне яркий пик наслаждения вдарил в область паха, как будто бы фейерверк из восторгающего экстаза. Не желая как-либо ограничивать себя, он в эту же секунду надавил на голову Сателин, насадив ту горлом на свой конец. «Класс!» Не сдержавшись, протянул довольным тоном Рита, прикрывая глаза и наконец-то изливаясь в ротик любимой инопланетянки. Из уретры вырвался поток спермы, который мгновенно заполнил горло Сателин и начал непроизвольно вытекать из уголков ее губ. Будучи любвеобильной персоной, Лала все без всяких на то вопросов проглотила полученную белую вязкую жидкость, отстранившись от члена Юки, но продолжив руками стискивать раскаленный ствол с пульсирующей головкой с обратными движениями. Мастурбация после оргазма как фантастичный результат прикладываемых усилий принцессы. «Ты молодец», — искренне на выходе произнес Рита, с улыбкой наблюдая за тем, как Сателин облизывает сначала свои губы, а после и вовсе чмокает головку его члена. Столь эротичные действия эталонно сочетались с мягким и веселым характером Лалы. Капли пота сверкали у нее на лбу, зеленые очи полыхали любовью к парню. Принцесса также чувствовала радость от того, что смогла сделать будущему мужу приятно, и получив от него похвалу, на губах инопланетянки появилась счастливая улыбка. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Три. Однако заканчивать на подобном моменте Рита даже и не думал. С его-то обновленной выносливостью после одного оргазма идти на покой сплошной стыд. Поэтому парень пошел дальше. Он выключил кран, постелил полотенце на кафель и следом лег на него, затем взяв непонимающую, что конкретно происходит с Сателин за ее талию. На самом деле мотив Юки как никогда прост. Классическая поза 69.